с заветными легкодоступными очками, которые сами вошли прямо к ним. Очки мучено увеличились с 2 ха до 3 ха тысяч за достаточно короткий промежуток времени. Можно было сказать, что они получили неплохой подарок судьбы. Естественно, что такое резкое увеличение очков не считалось чем-то существенным по сравнению с теми, кто сидел в топ-16 рейтинга. Это связано с тем, что баллы, удерживаемые топ-16, могут изменяться в любой момент, причем такие изменения превышают разницу более чем в 5000 баллов. Однако, после того, как день прошел, увеличение очков Мучена постепенно остановилось. Потерпев поражение за поражением, те группы, которые продвигались волна за волной, наконец-то начали понимать, насколько сильной была эта группа, на которую они нацелили свои жадные взгляды. Это был уровень, с которым они уже не могли тягаться. Поэтому, когда ужас и страх понимания, с кем они связались, наконец взял вверх, у них не было выбора, кроме как полностью скрыть хищные взгляды, не осмеливаясь предпринимать ничего против команды Мучена и его спутников. Когда на пути препятствия исчезли, ноги Мучена наконец ступили на обширную центральную область, на второй день путешествия. Это стало местом во всем великом турнире Духовной Академии, который привлекал наибольшее внимание всех и каждого. Как только они ступили на центральную область, Мучен и его группа узнали еще одну вещь. В течение этих 2 дней Альянс Академии все еще продолжал удерживать Вэнь Цинсюань и других в ловушке, не предпринимая никаких наступательных действий против них. Однако на этот раз Альянс Академии открыто послал письмо с вызовом. Именно эта часть информации была послана прямо к Мучену и его группе. «Мучен, я, Сяохуан, жду тебя. Посмотрим, как ты одолеешь массив и спасешь этих людишек». Именно это короткое предложение было отослано Альянсом Академии. Тем не менее, это вызвало чрезвычайно большое волнение в центральном регионе, в то же время вызывая некоторые сомнения и подозрения во многих влиятельных командах. Ведь группа, которую возглавлял Сяохуан, уже достигла 9 го места в рейтинге. Кроме того, они поймали Вэнь Цинсюань в ловушку. Поэтому она сделала его невероятно известным во всем великом турнире. А что касается самого Мучена, большинству этих людей не доводилось слышать этого странного имени. В конце концов, Мучен вошел в топ-16 лишь ненадолго, прежде чем исчезнуть. До сих пор ему еще только предстояло вернуться туда. Поэтому многие люди были ему крайне незнакомы, как и он им. Однако, несмотря всю ситуацию, человек, который мог бы заставить великого мастера Альянса Академии послать вызов, определенно не был так прост. Этот момент действительно вызвал интерес многих людей из различных групп. Поэтому многочисленные команды начали быстро продвигаться в направлении региона, обозначенного в этом послании. В то время как это происходило, Мучен также получил это письмо вызов, которое было ничем иным, как провокацией. На его лице появилась едва заметная улыбка. Тем не менее, не сказав ни слова, он махнул рукой, в то время как спокойный голос его зазвенев вокруг: «Идем, мы сломаем массив и спасем из него всех». Глава 554. Появление. Первоначально шумная атмосфера вокруг зеленого горного хребта внезапно затихла, все взгляды, наблюдавшие отовсюду, были повернуты в северо-западном направлении. Мгновение спустя оттуда донеслись пронзительные свистящие звуки, и многочисленные фигуры вдруг появились на горизонте. Наконец, в мгновение ока они очутились прямо перед горной грядой. Когда яркий свет от духовной энергии рассеялся, 5 фигур явились сразу после этого. Впереди них стоял Мучен. Рядом с ним была Лоли, ее стройная и грациозная фигура мгновенно привлекла немало пристальных взглядов. Глядя на знаки отличия Академии на их груди, все сразу поняли статус этих 5, заставляя глаза наблюдающих загореться ярким огнем. После ожидания в течение стольких дней, человек, из-за которого развернулась вся эта эпопея, наконец явился. Тут и там раздавались удивленные голоса. Эта группа из Духовной Академии Северного Неба, и их капитан, Мучен, и его сила только на уровне духовной энергии разрушения, он действительно осмелился прийти на встречу со столь сильным противником. Он действительно обладает немалым мужеством. Не стоит смотреть на него свысока. Этот парень совсем непрост. Говорят, что в руинах деревянного дворца Божественного Леса он заставил Альянс Академии вернуться ни с чем, прогнал их словно шелудивых псов. Кроме того, он является духовным мастером массива с довольно большими достижениями в своем аспекте. А, он еще и духовный мастер, это действительно становится интересно. Редко встретишь битву между мастерами духовного массива, ха-ха. Кто знает, может быть, этот Мучен на самом деле сможет сломать массив, организованный Сяохуаном. Когда Мучен и его группа появились, этот шепот раздавался по всем окрестностям, привлекая множество пристальных взглядов в их сторону. Паря в воздухе, взгляд Мучена также обозревал окрестности вокруг. Глядя на сотни и тысячи людей, собравшихся вокруг, в его глазах мелькнуло удивление. А все из-за того, что все присутствующие здесь группы обладали довольно мощной силой. Стало ясно, что если бы их команды остались в центральном регионе, где происходили самые напряженные и жестокие сражения в рамках турнира Великой Духовной Академии, они отправились на удаление для проведения тренировок, то каким образом могли они одолеть любую из этих групп? Внезапно, пристальный взгляд Мучена замер, когда он сосредоточился на горной вершине вдалеке. Там он заметил юношу в черном одеянии с довольно нежной женственной внешностью. Улин. Глаза Мучена слегка сузились, а выражение его лица стало более торжественным. Во время испытания духовного пути было не так уж много людей, которые могли бы вызвать ропот в его сердце. Кроме разве что Ци Сюаня и Вэнь Цин Сюань. К счастью, у Мучена не было слишком сильных обид на Улина. После их столкновений на духовном пути, их отношения, по сравнению с отношениями с другими командами, можно было назвать даже теплыми. Улин почувствовал на себе пристальный взгляд Мучена. Слабая улыбка мгновенно появилась на его красивом лице. Он кивнул Мучену, что можно было расценить как приветствие. Кивнув головой в ответ, Мучен отвел взгляд и повернулся к самому людному месту в регионе. Яркий духовный свет исходил от вершины горы, вызывая жгучую боль в глазах смотрящих на него людей. Посмотрев на всю картину целиком, выражение лица Мучена стало серьезней. Возможно, другие были бы не способны понять эти сложные светящиеся узоры, которые излучались изнутри духовного света, но будучи духовным мастером, он был способен ясно почувствовать, насколько сложным и грозным был этот духовный массив. «Довольно внушительный массив», – тихо произнесла Лоли. Хотя она не была духовным мастером, это не означало, что она не могла чувствовать опасные колебания, исходящие от гигантского духовного массива перед ее глазами. Кивнув головой, Мучен добавив, это должна быть объединенная диаграмма ранга 5. Кроме того, она кажется несколько другой по сравнению с обычными образованиями духовного массива. Духовный массив младшей тысячи мечей, который Мучен использовал для борьбы с Сютиндау, Ван Чжуном и их людьми, в то время как в руинах божественного деревянного дворца также была создана диаграмма ранга 5. Опираясь на этот массив, Мучен смог напрямую уничтожить три божественных деревянных стража, и даже полностью разгромил Сютиндау и его команду. Из этого можно было сделать вывод, насколько сильна была мощь объединенной диаграммы. Естественно, это было ожидаемо для Мучена. В конце концов, обычные духовные массивы не обладали силой, достаточной, чтобы поймать Вэнь Цин Сюань. Ха-ха, Мучен, ты наконец-то прибыл. В то время как Мучен пристально следил за ярким и завораживающим духовным массивом, слабый смеющийся голос раздался вокруг. В следующее мгновение, с яркой вспышкой, пустое пространство начало образовываться на поверхности массива, появляясь изнутри духовного массива. Сразу можно было заметить многочисленные фигуры, четко присутствующие внутри него. Более того, тот, кто заговорил, был именно тем юношей с длинными распущенными черными волосами. Вы, должно быть, великий лидер Альянса Академий, Сяохуан, верно? Бросив взгляд на Мою, стоящего позади юноши, Мучен перевел свой пристальный взгляд на последнего, прежде чем медленно заговорить. Кивнув головой, Сяохуан слегка улыбнулся, прежде чем сказать: «Я давно слышал о великом капитане Мучене, и с нетерпением ждал встречи с тобой здесь, довольно уже долгое время». «Какая честь», — с улыбкой ответил Мучен, уставившись на Сяохуана, прежде чем перевести взгляд на окружающих его людей, затем продолжил: «Я точно не знаю, что капитан Сяохуан планирует сделать со мной, заманив сюда. Может быть, вы все же хотите побороться за потерянную ранее честь Мою и остальных бедолаг?» Услышав его слова, Мою и двое других мгновенно побледнели. Они бросили яростные взгляды на Мучена. Сяохуан продолжал: «Ха-ха, вы, должно быть, шутите, капитан Мучен. То, что вы преподали им урок, означает лишь, что их навыки несопоставимы с вашими, и всего-то, ответил Сяохуан с улыбкой, тем не менее, есть предмет из руин божественного деревянного дворца, который нужен мне, но был похищен вами, капитан Мучен. Поэтому, не будете ли вы столь любезны вернуть мне эту вещь? Да, что еще за штука? Спокойно спросил Мучен. Это та самая вещь, что вы забрали из скрытого духовного двора, ответил Сяохуан, продолжая улыбаться. Глаза Мучена мгновенно сузились, и в них появилась легкая тень удивления. То, что он заполучил внутри скрытого духовного двора, было духовной чашей концентрации. Это было ценным сокровищем, с обильным количеством духовных жидкостей, запечатанными внутри. Однако новость о заполучении этим артефактом была известна лишь ему, Лоли и Вэнь Цинсюань. Как Сяохуан узнал об этом? «Могу ли я узнать, что капитан Мучен предпримет по поводу моей просьбы?» — спросил Сяохуан, пристально глядя в глаза Мучена. В глубине его глазах вспыхнула ярость, походившая на острие клинка. Очевидно, это была его истинная природа, а не нежная и спокойная обманчивая внешность, которую он показывал снаружи. Мучен также обратил свой пристальный взгляд на Сяохуана, выражение, которое было на его лице, стало похожим на выражение лица Сяохуана. Он чувствовал себя неприятно перед лицом внешней вежливости, выказываемой Сяохуаном. Будучи в состоянии создать альянс Академии и полностью подчинить Мую и других, такой человек не был бы способен просто так уступить кому-либо. Естественно, Мучен не верил, что он сам был человеком, который тоже мог бы уступить хоть кому-то здесь и сейчас. Поэтому, столкнувшись со взглядом Сяохуана, Мучен слабо улыбнулся и ответил: «Возможно, мне придется разочаровать капитана Сяохуана по поводу этого вопроса. Я считаю, что для вас будет лучше быстро рассеять свой духовный массив. В противном случае, если человек внутри него действительно разозлится, то мне кажется, что вы не перенесете этого». Услышав ответ от Мучена, довольно многие, следившие за их диалогом, вдруг заулыбались. Очевидно, Сяохуан вложил много сил в то, чтобы поймать Вэнь Цинсюань в ловушку. Однако, как только духовный массив будет сломан, ярость Вэнь Цинсюань может привести к тому, что он окажется в весьма плачевном состоянии. «Похоже, что вы не хотите решить наш вопрос мирно», — сказал Сяохуан. Казалось, с некоторым сожалением он вздохнул, а глаза его наполнились холодом. С легкой улыбкой на лице, Мучен только пожал плечами в ответ. Впрочем, всякий мог заметить, насколько холодна была и его улыбка тоже. «Поскольку вы не принимаете моего мирного предложения, я могу только избить вас всех и забрать себе ту вещь». Внезапно, слабая усмешка прозвучала, заставляя всех пристально посмотреть друг на друга, прежде чем, наконец, они поняли, откуда она доносится, со стороны Сяохуана. Там была еще одна фигура, в сидячем положении. Эта фигура обладала короткими волосами, с внешностью, которая имела большое сходство с Сяохуаном, с единственной разницей, заключающейся в тонких и холодных линиях на его лице. Этот человек не проронил ни звука за все время, сидя рядом с Сяохуаном, в результате чего на него практически никто не обращал внимания. Однако, когда он заговорил, все почувствовали холодок, исходящий из его глаз, заставляя их сердца трепетать. Так что этот парень тоже не был просто простым прислужником мастера Академии Альянса. Этот парень, кажется, брат Сяохуана, Сяованга. Он явно очень силен. Хотя он не является мастером духовных массивов, да что говорить, техника первого уровня духовного разрушения и то только недавно поддалась ему. Однако при всем этом его нельзя недооценивать. Заметив фигуру, группы, присутствующие вокруг, начали тихо перешептываться друг с другом. Услышав этот шепот, Мучен бросил взгляд в сторону Сяохуана, в то время как его выражение лица оставалось безразличным. «Боюсь, что вы не обладаете достаточной квалификацией, чтобы говорить подобное». Ясный и холодный голос раздался в этот момент, то говорила Лоли, бросая взгляд красивых, но холодных глаз на Сяохуана. Когда ее светлая рука сжала меч бога Ло, она грациозно сделала шаг вперед, мгновенно устремившись в небо. Ее несравненное яростное намерение, казалось, хотело разбить небеса и землю, заставляя лица бесчисленных групп, присутствующих в окружении, исказиться в ужасе от такой силы. В этот момент выражения лиц Сяохуана и Сяованга также слегка изменились, так как они ясно почувствовали толики опасности, присутствующие в намерении меча девушки. Она, казалось, была еще более несговорчивой и нетерпеливой, чем сам Мучен. Судя по всему, Эта группа из Духовной Академии Северных Небес действительно обладала довольно неплохой силой. Слегка прищурившись, Сяохуан рассмеялся, прежде чем сказать: «Капитан Мучен, я слышал, что вы также являетесь мастером духовного массива. Может быть, вы хотите заключить со мной некое пари? Возможно, смотря что вы хотите мне предложить. Это, само собой, будет непростой бой, он будет грубым и довольно хамским». Сейчас, когда Вэнь Цинсюань и ее товарищи оказались в ловушке, запертые внутри небесного духовного массива, однако, если вы сможете сломать его, то это будет расцениваться как ваша победа, тогда я не только отпущу Вэнь Цинсюань и других, я также дарую вам 20 000 очков, ответил Сяохуан, глядя на Мучена, и в уголке его рта заиграла довольная собой улыбка, но, если вы проиграете, вам придется передать мне ту вещь. Ну что, осмеливаетесь принять мое предложение? Предложение Сяохуана вызвало удивление на лицах многих членов команд, услышавших это дерзкое предложение. Сяохуан действительно хорошо разыгрывал свою партию. Судя по всему, с духовным массивом, способным словить даже Вэнь Цинсюань, Мученю и тому пришлось бы приложить немало сил, чтобы пробить и высвободить Вэнь Цинсюань из него. Как только Мучен пробьется внутрь массива, разве все, что сказал Сяохуан, не окажется правдой? Однако, будучи в состоянии заполучить 20 000 очков на ровном месте, это можно было считать поистине щедрым предложением. В конечном итоге, 20 000 очков было более чем достаточно, чтобы попасть в топ-8 рейтинга турнира. Все взгляды теперь были устремлены на Мучена. Все хотели узнать, осмелится ли Мучен принять этот вызов, брошенный ему Сяохуаном. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Мучен улыбнулся, глядя на Сяохуана все с той же простой манере, что и раньше. Он медленно кивнул и ответил: «Ну что ж, хорошо, я принимаю твое пари». Глава 555. Противостояние массивов. Голос Мучена раздался по всей области, слова, сказанные им, вызвали на лицах многих неподдельный шок. Все взгляды были прикованы к стройной фигуре юноши. Спустя какое-то время люди начали болтать о том, что в скором времени им предстоит наблюдать необыкновенную сцену противостояния. Группы, которые присутствовали сейчас здесь, все как одна прошли через множество сражений и трудностей, а потому обладали собственными планами и мнениями на этот счет. Сяохуан объявил о ловушках, которые он установил здесь, на вершине горного хребта, в которые он и хотел заставить попасться Мучена. Однако этот юноша не был глуп, ему должно было быть предельно ясно, его заманили в ловушку. Несмотря на это, Мучен, казалось, ничуть не колебался, принимая вызов своего грозного соперника. Существовали две причины, по которым он делал это. Одна из них могла заключалась в том, что эго и самоуверенность Мучена было настолько велико, что оно заставило его принять вызов не задумываясь, хотя с другой стороны, возможно, Мучен обладал скрытым козырем в рукаве. Первую причину можно было отбросить сразу же. Заполучив звание капитана Духовной Академии Северных Небес означало, что Мучен абсолютно не высокомерен или заносчив. Высшие мастера Духовной Академии Северных Небес не могли быть настолько недальновидны, чтобы передавать должность капитана Мучену, если только они не были абсолютно уверены в его выдержке, мастерстве и хладнокровии. Поэтому главной причиной, по которой Мучен осмелился принять пари, было то, что он не боялся Сяохуана и его ловушек. Судя по всему, этот юноша, чья сила была лишь в области духовной энергии разрушения, казалось, был не так прост, как казалось с первого взгляда. Тупой идиот. На горной вершине вдалеке, увидев, что Мучен действительно решил принять пари, Уиньин не могла удержаться, чтобы не сжать зубы в ярости и не выругаться в сторону парня. Хотя она и имела представление в отношении сил Мучена, но судя по текущей ситуации, как только он войдет в духовный массив, он мог сразу попасть прямо в руки Сяохуана. В конце концов, Сяохуан был способен поймать даже Вэнь Цинсюань внутрь своей техники. Как Мучен сможет противостоять ему? Не стоит переживать раньше времени по поводу их пари, сказал Улин со слабой улыбкой. Глядя на стройную фигуру юноши вдалеке, он продолжил: «Столкнувшись с ним однажды, я хорошо понимаю Мучена. Независимо от того, что он собирается сделать, пока он придерживается своего плана, значит, надежда на успех еще есть». Хотя Сяохуан хорошо подготовился к его приходу, желание поглотить и раздавить Мучена может быть не так легко осуществимо, как могло ему показаться. «Неужели у него хватит сил противостоять Сяохуану?» – спросила Уиньинь, поджав красивые губы. Она знала, насколько проницательным было зрение брата. Среди их ровесников, по правде говоря, было не так много тех, кто мог столь точно разбираться в людях. На самом деле, он даже не особо высоко ценил тех гениев, за которыми стояли несколько старейшин из их военной духовной академии. «Ха-ха, на самом деле, ты должна предельно ясно понимать, что именно Мучен из себя представляет. С другой стороны, быть может, ты просто не готова принять это», — ответил Улин с улыбкой, бросив взгляд на сестру. Его глаза сузились, прежде чем спросил: «Почему ты так сильно негодуешь на него? Что он тебе сделал?» Услышав вопрос своего брата, милое лицо Уиньинь мгновенно покраснело, прежде чем пробормотать неуверенно в ответ: «Не говори вещей, не имея полного представления о ситуации». «Ладно», — услышав ее ответ, Улин пожал плечами и сказал: «Хоть я и уважаю этого парня, если он посмеет обидеть мою младшую сестру, то просто скажи мне об этом, и я сразу приведу его в чувство». «Да кому нужна твоя помощь, рявкнула Уиньинь, бросив свирепый взгляд на старшего брата, прежде чем замолчать. Глядя на стройную фигуру вдалеке, она слегка сжала губы и подумала про себя: «Извращенец чертов». В то время как брат и сестра вели беседу на вершине горы, которая излучала духовный свет, услышав согласие Мучена на пари, слабая улыбка мгновенно появилась на лице Сяохуана. С улыбкой он произнес, восхищенно вздыхая: «Ах, капитан Мучен, вы действительно смелый и мужественный человек. Я, Сяохуан, восхищаюсь вами». Бросив на него взгляд, Мучен издал слабый смешок, прежде чем ответить: «Капитан Сяохуан сделал мне столь щедрое предложение, как я мог не принять его? Все будет зависеть от ваших способностей, капитан Мучен», — ответил Сяохуан с улыбкой. «Возможно, вы не сможете сломать этот духовный массив, лишь попросту сотрясая воздух». Слова, исходящие от этих двоих, хотя и содержали непринужденную и теплую атмосферу, можно было ясно почувствовать силу нарастающего напряжения вокруг. Мягко кивнув головой, Мучен повернулся и бросил взгляд на Лоли. Видя это, последняя лишь кивнула головой в его сторону, произнеся: «Будь осторожен». Улыбнувшись, Мучен больше не проронил ни слова. Одним движением своего тела он превратился в светящуюся тень, проносящуюся над лесом внизу, направляясь прямо к гигантскому духовному массиву, находящемуся на горной вершине. Приближаясь к нему, Мучен смог ощутить безграничные и мощные колебания духовной энергии, исходящие изнутри массива. Он не удержался и слегка прищурился. Духовный массив перед его глазами казался еще более грозным, чем духовный массив младшей тысячи мечей, которым обладал он сам. Боги знают, как Сяохуан сумел овладеть и создать столь грозное образование. Свист. Мучен с мужеством отбросил эти мысли, не выказывая ни малейшей нерешительности в своих действиях. Сделав шаг вперед, он устремился прямо к гигантскому духовному массиву под пристальными взглядами всех присутствующих вокруг. После того, как он ворвался в гигантский массив, перед глазами Мучена мгновенно появился клубящийся туман. Этот туман, казалось, был образован духовной энергией, что делало невозможным попросту разогнать его. Кроме того, он сильно затруднял видимость, мешая ориентации в пространстве и выборе направления внутри него. Оказавшись окутанным туманом, Мучен немедленно остановился, не делая никаких опрометчивых или поспешных движений внутри него. Будучи духовным мастером, он знал, что после того, как он вошел в массив, самой большой ошибкой будут безрассудные и импульсивные действия. Только сохраняя самообладание, у него был шанс, чтобы разрушить этот массив. Более того, эта духовная ловушка, казалось, была не просто массивом, который являлся наступательной техникой. Данный вид духовного массива больше походил на технику-ловушку, захватывающую и сковывающего свою жертву. Этот так называемый капкан-массив в качестве своей главной задачи отдавал приоритет к сдерживанию попавших в него людей. Естественно, это не означало, что было бы легко справиться с захватывающим духовным массивом. Напротив, это вызвало еще большую головную боль для людей, так как желание высвободиться после того, как они оказались в ловушке подобной техники, действительно потребовало бы от них чрезвычайного количества усилий. Как только человек израсходует свою духовную энергию до того, как сможет выбраться из духовного массива, он попросту станет рыбкой на чьей-то тарелочке. С внешней стороны духовного массива каждый прекрасно мог видеть Мучена, стоящего на месте и не сдвинувшегося ни на дюйм. Стоя там внутри, он вызывал сомнения, наблюдавших за ним людей. В то время как сомнения и подозрения закрадывались в сердца зрителей, слабая морщинка появилась на лбу Сяохуана. У этого мучена действительно есть некоторый опыт и познание в области техник духовных массивов. Тем не менее, он не беспокоился об этом, так как был абсолютно уверен в своих силах. Он не волновался по поводу своего собственного духовного массива. Он не верил, что Мучен сможет превзойти его в этом плане. «Ха-ха, мой духовный массив называется Небесный Связующий Духовный Массив, капитан Мучен. Его сильная сторона далеко не в наступательных способностях. Однако люди, которые попали в него, оказываются в ловушке, сродни погружению в трясину, навсегда будучи неспособными выбраться самостоятельно, до тех пор, пока их духовная энергия не будет полностью поглощена. Если капитан Мучен не сможет разрушить массив, то ему будет достаточно лишь просто сказать свое слово и передать мне ту вещицу, тогда я сразу отпущу всех». Голос Сяохуана эхом прокатился по всему региону, раздаваясь даже в самом духовном массиве и доходя до ушей Мучена. Не обращая никакого внимания на эти слова, Мучен поднял голову, чтобы получше осмотреться вокруг. Войдя в массив, он почувствовал, как его тело вдруг стало тяжелым, будто горная гряда давила на него сверху и тянула к земле. Кроме того, он ощущал, как его собственная духовная энергия, присутствующая в его теле, начала постепенно покидать его. Небесный связующий духовный массив, ХМ действительно сильное заявление. Пробормотал он себе под нос. Мучен сделал шаг вперед, затем второй и третий, и так шаг за шагом постепенно пробираясь все дальше, вглубь духовного массива. А со внешней стороны все пристально следили за его фигурой. Видя это, слабая улыбка появилась на лице Сяохуана. Чем глубже Мучен продвигался в его массиве, тем сильнее он на него действовал, теряя все больше и больше духовной энергии шаг за шагом. Кроме того, духовный массив, организованный им, был не так прост, как считал Мучен. «Желая сломать мой духовный массив, я боюсь, что вы слишком наивны, капитан Мучен», — пробормотал Сяохуан, когда он зашагал вперед и холодная улыбка заиграла на его лице. Под внимательными взглядами каждого, кто присутствовал вокруг горного хребта, Мучен сделал приблизительно несколько сотен шагов вперед, прежде чем резко остановился. Глядя на сложный духовный массив, покрытый светящимися узорами вокруг него, его глаза слегка сузились, опираясь на свои знания в духовных техниках, он заметил, что устройство именно этого массива несколько отличается от остальных. Сосредоточив свой пристальный взгляд прямо на Мучене, взгляд Сяохуана слегка прищурился, когда он увидел, как Мучен вдруг остановился. Глядя на массивные узоры, искрящиеся ярким сиянием, которые были вокруг него всюду, глаза Мучена слегка сверкнули, прежде чем он резко присел. Медленно закрыв глаза, его разум начал понемногу успокаиваться, и в ту же секунду любое колебание снаружи было изолировано от него. В глубине его внутреннего сознания, казалось, начал тихо открываться таинственный глаз. Это был его глаз сердца. Глаз сердца распахнулся, хотя его обычные глаза были прикрыты. Окружающая среда уже отражалась в его сердце. Более того, все происходящее вокруг казалось еще более прозрачным, когда его взгляд сердца полностью проникал сквозь объемный туман духовного массива. Один за другим, сложные узоры массива были поглощены глазом сердца, прежде чем он медленно понял и расшифровал его. Активировав этот необычный глаза, Мучен, наконец, смог обнаружить различия, присутствующие в этом необычном месте. Оказалось, что прямо перед ним были спрятаны два наступательных духовных массива. Они представляли собой полукруглые соединения из необузданной духовной энергии, коварно поджидавшие тех, кто осмелится приблизиться к ним. Хотя эти два духовных массива и не были столь сильны, как небесно-связующий духовный массив, они совершенно точно нанесли бы Мучену серьезные увечья, если бы он вовремя не смог заметить их и поставить защиту. Этот Сяохуан действительно хитрец. Он умудрился скрыть один духовный массив внутри другого духовного массива. Массив в массиве, а? Усмешка прозвучала в сердце Мучена, прежде чем он открыл глаза. Встав, он сделал шаг вперед, став холодным из-за внезапной остановки Мучена, но увидев, что тот начал двигаться дальше, тень счастья, наполненная леденящим намерением, мгновенно вспыхнула на лице Сяохуана. Внутри про себя он злорадствовал. Бах! Внезапно духовный свет сверкнул внутри духовного массива, прежде чем еще два духовных массива внезапно явились из тумана. Будучи скрытыми туманом, эти два духовных наступательных массива было невозможно обнаружить Мучину, но все присутствующие снаружи были в состоянии четко видеть их, заставляя их лица мгновенно измениться волнением. Очевидно, все они понимали, насколько хитрым и злобным был этот ход Сяохуана. Естественно, чтобы организовать такой массив внутри массива, требуется чрезвычайно сильный уровень контроля. Это заставило довольно много людей удивляться достижениями Сяохуана в техниках духовных массивов. Бах! Когда лица толпы снаружи слегка изменились, скрытые духовные массивы уже начали проявлять себя. Вихри духовной энергии соединялись вместе. В следующее мгновение, две страшные атаки, которых было более чем достаточно, чтобы причинить серьезные увечья Мучину, уже устремились вперед. Бум! Однако, как только эти два скрытых массива активировались и атаковали, внезапно, два невероятно ярких луча духовной энергии с силой вылетели вперед. Подобно молниям, они тяжело ударили в два духовных массива. Атака этих лучей была чрезвычайно сильной, ударяя самую слабую и хрупкую точку на двух духовных массивах внутри густого тумана. Бах! Два массива мгновенно застыли, трещины начали быстро расходиться в разные стороны по ним. В конце концов, они взорвались с громким хлопком, посылая целый шторм духовной энергии в разные стороны, вздымающиеся наружу, рассеивая большую часть духовного тумана, присутствующего вокруг. О-о-о! Крики изумления и шока мгновенно раздались снаружи, а на лице Сяохуана появилась презрительная гримаса ярости. Когда туман рассеялся, то все заметили Мучина, он продолжал стоять, вытянув вперед обе руки, будто готов был ударить любой из своих техник еще раз. Блеск духовной энергии все еще искрился на кончиках его пальцев. Силен. Он действительно разгадал замысел Сяохуана. Шок наполнил сердца многих. Этот шаг Сяохуана был хитрым и коварным. Если бы они были в шкуре Мучина, то ни за что не смогли бы уклониться от атак со стороны целых двух скрытых духовных массивов. Однако, на данный момент, Мучен смог сохранить хладнокровие и принял верное решение в самый нужный момент и уничтожил их. Столь смелого метода было более чем достаточно, чтобы вызвать шок и изумление в сердцах людей, следящих за этой сценой. Судя по всему, и Мучен и Сяохуан строили взаимные планы друг против друга. Однако было ясно, что Мучен выиграл это сражение. Под бесчисленными удивленными взглядами, идущими от окружающих, Мучен медленно поднял голову и выстрелил слабой улыбкой в направлении Сяохуана. «Вашему массиву внутри массива все еще не хватает сил, нужно больше тренироваться». Услышав это, лицо Сяохуана мгновенно стало холодным. Глава 556. Противостояние духовных массивов. «Ваш массив внутри массива ослаб», — спокойно сказал Мучен. Взгляд Сяохуана быстро потемнел, когда он холодно уставился на юношу. Издав насмешливый смешок, он ответил: «Рано радуетесь, капитан. Подождите, пока вы окончательно не разрушите мой небесный связующий духовный массив, прежде чем говорить подобное». Услышав это, Мучен рассмеялся, хотя но больше не проронил ни слова. Он знал, что духовные массивы, которые он сломал, были просто дополнительной ловушкой, тайно организованным Сяохуаном. Не сломая он их изнутри, о продвижении далее не могло быть и речи. Как только духовная энергия внутри его тела будет полностью поглощена, он станет легкой добычей для Сяохуана. Подняв голову, Мучен сосредоточил свой пристальный взгляд на гигантском духовном массиве вокруг него. Большие узоры, ярко сверкающие тут и там, были сложны до такой степени, что начинало мутнеть в глазах. Эта картина была труднопостижимой. Небесный связующий духовный массив был весьма таинственным и глубоким. Вообще говоря, самая важная часть массива будет находиться в его центральной области. Однако, несмотря на то, что Мучен использовал свой глаз сердца, чтобы глубже изучить его, он не был в состоянии почувствовать точное местоположение центра. Если бы кто-то не был в состоянии сломать центральную область духовного массива такого ранга, даже Вэнь Цинсюань пришлось бы приложить все свои силы, чтобы вырваться наружу. Думая об этом, глаза Мучена слабо блеснули. Внезапно яркое сияние начало сгущаться в его глазах, а черные зрачки, казалось, стали ослепительно блестеть, как сверкающие драгоценные камни. По мере того, как его взгляд медленно удалялся, его зрение, казалось, было в состоянии проникнуть сквозь туман, который покрывал все вокруг. Глаз сердца, в этот момент, заметив драгоценные сверкающие глаза Мучена, Сердце Сяохуана поверглось в шок, а лицо его становилось все более темным. Только в этот момент он понял, каким образом Му Чен был в состоянии столь проницательно обнаружить наступательный духовный массив, который он скрыл. Таким образом получается, что этот парень сумел постичь окружение благодаря глазу сердца. Будучи мастером духовного массива, Сяохуан был, естественно, прекрасно понимал, насколько грозной и одновременно полезной была эта техника. Это было состояние, с которым он только начал ознакомливаться, но все еще не мог полностью овладеть им. Однако, судя по всему, Му Чен был действительно способен понять и освоить эту способность. Это вызвало в глазах Сяохуана нескрываемую тень ревности. «Хочешь обыскать и уничтожить центральную область моего духовного массива?» Леденящая тень появилась в глазах Сяохуана. С усмешкой на лице в его руке вдруг возникла печать, начав стремительно сиять и видоизменяться. Гул. После смены печати, духовный свет начал внезапно расширяться внутри массива. В следующее мгновение духовная энергия, исходящая изнутри гигантского духовного массива, казалось, стала намного гуще, подобно клею. Быстро распространяясь, эти нити липкой духовной энергии начали обволакивать тело Му Чена подобно шторму. Клейкая духовная энергия быстро вращалась вокруг. Она не только мешала Му Чену просматривать все вокруг его глазом сердца, он был также потрясен, обнаружив, что духовная энергия в его теле стала стремительно слабеть и рассеиваться, покидая его тело. Очевидно, Сяохуан в настоящее время активировал небесный связующий духовный массив в полную силу. «Поскольку ты хочешь тягаться со мной в техниках духовных массивов, я дам тебе такую возможность». Бесстрастно прозвучал голос Сяохуана, когда сосредоточил свой холодный пристальный взгляд на фигуре Му Чена. Бах! Духовный массив заискрился ослепительным сиянием, его сложные узоры извивались, словно змей. Это внезапное извержение пугающих неистовых движений энергии вызывало глубокое удивление у массы наблюдающих за этим явлением людей. Если бы они попали в духовный массив такой мощи, они могли бы быть совершенно точно не смогли высвободиться самостоятельно. Глядя на духовный массив, который был активирован в полную силу, Му Чен сделал глубокий вдох, прежде чем подобно драгоценному камню блеск в его глазах стал еще более ярким. В следующее мгновение в его глазах начали вырисовываться массивные, невообразимые узоры, усиливая и без того яркий блеск глаз сердца. Он позволил необычайной силе поглотить духовную энергию из своего тела. С внешней стороны массива, каждый мог видеть потоки духовной энергии, бесконечно струящуюся из тела Му Чена. По мере того, как эти его собственная энергия изливались наружу, она сразу же поглощались духовным массивом, заставляя его сияние становиться все более ослепительным, а колебания духовной энергии все более сильными. Заметив это зрелище, нотка беспокойства мелькнула в глазах Сяохуана и двух других. Истощение духовной энергии из тела Му Чена происходило слишком быстро. Если так будет продолжаться и дальше, он, возможно, долго не продержится. Придя к этому выводу, все трое бросили взгляд на Лоли, однако изящное и светлое лицо молодой девушки выглядело чрезвычайно спокойным. Тем не менее, заметив ее руку, крепко сжимающую меч бога Ло, они поняли, что в сердце девушки присутствует щепотка беспокойства. В конце концов, этот Сяохуан не был похож на противников, с которыми они сталкивались в прошлом. Этот парень обладал уровнем силы, который абсолютно оправдывал его высокое положение. Под пристальными взглядами наблюдавших, Му Чен все еще не сдвинулся ни на дюйм. Опустив руки вдоль тела и спрятав их в рукава, его необычные глаза, искрящиеся ярким блеском, снова и снова испускали яркие лучи, скользящие по внутренней части духовного массива. Он был способен ощутить, что внутри массива есть две точки, из которых исходят наиболее плотные струи духовной энергии. Один из них был прямо там, рядом с ним, другой же был еще глубже, внутри массива. Духовный туман там был плотным до такой степени, что превращался в клей, полностью закрывая всем обзор. Очевидно, глубоко внутри и было то место, где Вэнь Цинсюань и остальные были пойманы в ловушку. Центральная область этого массива должна быть отлично спрятана. Несмотря на осмотр глазами сердца, Му Чен все еще не мог добиться должного эффекта в определении местоположения центральной области. Он слегка прищурился. Действительно, этот Сяохуан имел большой опыт в организации духовных массивов, чтобы знать, как использовать уникальные методы для скрытия центральной области своего массива. Таким образом, ему стало трудно найти центральную область массива, даже после довольно продолжительных поисков. Блеск вспыхнул в его глазах, Мучен резко вытянул руки из своих рукавов. Щелчком пальца он внезапно выпустил духовную печать, которая быстро слилась с воздухом. В тот же миг воздух покрылся рябью, прежде чем вокруг его тела возник светящийся массив размером примерно в 10 метров. Когда он всплыл, воздух вокруг тела Мучена мгновенно стал размытым, в то время как его фигура начала медленно скрываться в этом размытом сиянии. Что, увидев это, глаза Сяохуана мгновенно сузились. Мучен фактически организовал духовный массив внутри его духовного массива. Однако ранг духовного массива Мучена не был высоким, в результате чего он не обладал большой силой. Тем не менее, этот духовный массив, казалось, имел некий защитный эффект. Он не только скрывал фигуру Мучена, но и снижал скорость поглощения энергии из его тела. «Думаешь, что сможешь продержаться немного дольше, благодаря этому?» «Что за чушь? Мой небесно-связующий массив представляет собой комбинационную диаграмму ранга 5», – пробормотал Сяохуан, в то время как насмешливая улыбка появилась на его лице. Взмахнув рукавом, безграничная духовная энергия мгновенно хлынула из его гигантского массива, подобно буре. Когда духовная энергия безумно сходилась вместе, она превращалась в многочисленных гигантских змей, образованных из духовной энергии. Эти змеи обвивали внешнюю часть духовного массива, организованного Мученом. Открыв свои гигантские рты, они с неистовой силой стали поглощать духовную энергию, подобно киту, глотающему воду. После сумасшедшего пожирания этими гигантскими змеями, каждый мог видеть, что духовный массив, защищающий Мучена, начал быстро ослабевать, готовый вот-вот развалиться. Очевидно, что массив, который Мучен поспешно организовал, был совершенно не способен выдержать нападение со стороны небесного связующего массива Сяохуана. Когда пристальные взгляды плотно сосредоточились на суматохе внутри гигантского духовного массива, лица Сяохуана и двух других стали напряженными. В тот же самый момент Уиньинь крепко сжала свои белые руки, а в прекрасных глазах мелькнула тень тревоги. Бах! Духовный массив, который защищал Мучена, становился все более слабым и тонким. Очевидно, он уже достиг своего предела. Видя это, улыбка на лице Сяохуана становилась все более холодной. «Все кончится здесь», – пробормотал Сяохуан с холодной улыбкой, сжимая яростно сжал свою руку. Бум! Наконец, вся духовная энергия внутри массива Мучена была полностью высосана. Потеряв подпитку духовной энергии, массив мгновенно распался на части. Сияние, которое он излучал и излучалось, начало быстро тускнеть, в то время как стройная фигура внутри снова появилась в поле зрения. Юноша все еще спокойно сидел там, его одежда развивалась в воздухе. Его красивое лицо казалось чрезвычайно спокойным, а глаза сверкали драгоценным блеском, придавая ему таинственный и загадочный вид. «Ну, и сколько еще ты сможешь продержаться?» Уставившись на Мучена, который явился вновь, крикнул Сяохуан грозно улыбаясь, а голос его содержал насмешливый тон. В этот момент Мучен медленно поднял голову. Глядя прямо на Сяохуана, его губы медленно растянулись в ухмылке. Видя это, сердце Сяохуана непроизвольно забилось быстрее, одновременно с этим нахлынуло странное чувство беспокойства. «Как вы можете заметить, я использую свой собственный духовный массив, чтобы сломать ваш, капитан Сяохуан», — сказал Мучен со слабой улыбкой. Он быстро взмахнул своим рукавом, и безграничный духовный свет хлынул изнутри. Множество печатей начали образовываться от него, подобно невероятному количеству бабочек. Такое огромное количество выпускаемой им энергии и печатей заставил многих людей остолбенеть от удивления. Хэмэмэм. Множество удивительных духовных печатей пронеслись мимо, прежде чем слиться в воздухе воедино вокруг тела Мученаш, с поразительной скоростью. Мгновенно, пугающе мощные колебания духовной энергии начали расти, заставляя немедленно отступить даже этих духовных гигантских змей. Яркие и блестящие узоры массива начали переплетаться подобно, в то время как радиус в 100 метров вокруг Мучена был полностью залит духовным светом. Под ярким духовным светом, каждый был в состоянии увидеть новый духовный массив, появляющийся снова перед Мученом. Два гигантских черных лотоса медленно вращались внутри духовного массива, излучая при этом мощнейшие колебания. Это был уничтожающий массив духовного лотоса. «Вы хотите использовать что-то, что даже не является духовным массивом ранга 5, чтобы уничтожить мой?» Увидев духовный массив черного лотоса, Сяохуан издал леденящий душу смех. «Если это невозможно, добавим еще один», — сказал Мучен со смехом. Когда его голос зазвенел, все были потрясены и удивлены, увидев, что еще один духовный массив черного лотоса появился справа от Мучена. Он действительно сумел организовать два духовных массива за такой короткий промежуток времени. Воскликнули некоторые люди в изумлении. Все они понимали необходимость времени, которое требовалось духовному мастеру, чтобы организовать массив. Такая скорость техник была просто поразительна. Увидев это, выражение лица Сяохана потемнело. Посмотрев на Сяохуана, слабая снова появилась еще раз на лице Мучена, когда он сказал мягким голосом: «Я еще не закончил». Вытянув вперед тонкую руку, Мучен слегка коснулся пустого пространства перед ним, для того, чтобы духовный свет расцвел еще раз позади него. В следующее мгновение перед потрясенными и изумленными взорами всех присутствующих возник еще один духовный массив черного лотоса. Три демонических массива духовного лотоса. Глядя на появление третьего демонического лотоса, выражение лица Сяохуана, наконец, стало чрезвычайно озлобленным. Глава 557. Пренебрежение одним ради другого. Три смертоносных демонических духовных массива лотоса ослепительно сверкали, вращаясь в воздухе вокруг Мучена. Волнообразные колебания духовной энергии исходили от них, разгоняя большую часть клейкого духовного тумана вокруг. Казалось, будто эти массивы расчищают участки пространства, специально для Мучена, помогая ему противостоять небесному связующему духовному массиву. Увидев это зрелище, люди, наблюдавшие за пределами небесного массива, не могли не воскликнуть в восхищении. Кто бы мог ожидать, что Мучен действительно сможет организовать три духовных массива, обладающие подобной мощью, да еще за такой короткий промежуток времени. Мрачно глядя на Мучена, который был под защитой трех духовных массивов демонического лотоса, Сяохуан наконец сказал с усмешкой: «Вы думаете, что вы сможете бороться против моего массива с вашими тремя духовными лотосами? Вы настолько наивны, что полагаетесь на количество, чтобы компенсировать неравенство в рядах между нашими массивами». Хотя действие Мучена было несколько неожиданным для Сяохуана, однако это не застало его врасплох. В конце концов, три смертоносных духовных массива демонического лотоса хоть и были довольно мощными, он ощущал, что они все еще не достигли уровня массивов ранга 5. Если Мучен верил, что сможет сломать комбинированный массив ранга 5 подобными техниками, то он действительно глубоко заблуждался. «Не узнаем, пока не попробуем, да», — ответил Мучен со слабой улыбкой, в то время как резкая тень быстро сгустилась в его черных зрачках. «Неужели?» — бросил взгляд на Мучена, Сяохуан, резко меняя свою печать на руке, мгновенно заставив духовный свет ярко засиять из гигантского духовного массива. В следующее мгновение образованные из духовной энергии огромные змеи быстро материализовались из него, а их количество и качество было почти в 10 раз выше, чем тех, что были призваны ранее. Окончательно сформировавшись, эти гигантские змеи мгновенно открыли свои огромные пасти, сразу же начав поглощать духовную энергию из трех духовных массивов лотоса, организованных Мученом. Очевидно, он планировал поглотить всю духовную энергию в духовном массиве Мучена, заставляя потерять их подпитку и принуждая развалиться. Таким образом, эти духовные массивы будут рассеиваться, независимо от того, насколько сильны они были. Увидев это, Мучен вытянул палец и слегка постучал по пространству перед собой. Хэмэмэм. Три смертоносных демонических духовных массива лотоса начали вращаться. Невероятные, поразительно мощные колебания духовной энергии мгновенно стали исчезать. Вперед! Приглушенный рев внезапно раздался из уст Мучена, прежде чем черные лотосы внутри трех демонических духовных массивов лотоса превратились в черные лучи света и быстро выстрелили вперед. Они не метили в одно определенное место, вместо этого они разделившись на три направления. Во всех трех этих направлениях присутствовал яркий и блистательный духовный свет. Мучен, полагаясь на зрение своего сердца, ощущал пустоту, присутствующую там под этим сиянием. Очевидно, Сяохуан намеренно пытался что-то скрыть. Если Мучен правильно понял, эти три точки должны были находиться там, где была центральная область небесного связующего духовного массива. Должна быть только одна центральная область духовного массива. Но, судя по всему, теперь их было три. Очевидно, что это было сделано специально Сяохуаном, пытаясь использовать этот метод, чтобы ввести в заблуждение при изучении посторонними его духовного массива. Труднее всего было понять, где были поддельные точки центра массива, а где настоящие. Однако Ся Хуан не предполагал, что все три точки центральной области были успешно изучены глазом сердца Мучина, хоть последнее и не мог отличить, где конкретно находится настоящая центральная зона. Это не имело значения, поскольку он направил свою атаку в каждые три из них. Увидев это, лицо Ся Хуана мгновенно исказилось, потрясение и удивление вспыхнуло в глубине его глаз. С Мучином действительно нелегко иметь дело. Он обнаружил центральную область небесного связующего духовного массива, который я так тщательно скрывал. Техника глаза сердца действительно грозная штука, подумал он. Однако, сломать центральную область моего массива не так-то легко. Как вы думаете, капитан Мучен? Мрачное выражение лица окутало Ся Хуана, он взмахнул своими рукавами, для того, чтобы сформированные духовной энергией гигантские змеи завыли одна за другой изнутри. Мчась со скоростью молнии, они с силой разбивались о свечение от лучей черного света, образованных черными лотосами. Бум! Волны безудержной духовной энергии захлестнули его. Столкнувшись с ударами образованных духовной энергией гигантских змей, скорость образованных черным лотосом лучей света быстро замедлилась, и духовная энергия в них быстро стала таять. Хотя двойные лотосы из духовных массивов демонического лотоса и были грозной техникой, но по сравнению с небесным связующим духовным массивом, объединенной диаграммы ранга 5, между ними оставалась существенная разница в силе. «Взорвись!» Спокойно глядя на черные лотосы, которые были сильно прижаты к земле, слабый блеск вспыхнул в глазах Мучина, прежде чем он резко сжал руку в кулак. Бах! Когда его голос мягко зазвенел, на поверхности шести лотосов мгновенно появились мельчайшие светящиеся трещины, затем они стали увеличиваться в размере. Наконец, достигнув своего предела, лотосы яростно взорвались, сопровождаясь ослепительным сиянием, исходящим изнутри. Бах! Штормовые ударные волны хлынули наружу, мгновенно разрушая каждую образованную духовной энергией гигантскую змею на своем пути. Видя это зрелище, взгляд Ся Хуана становился все более темным, в то время как ярость и гнев поднимались в его глазах. Неужели этот парень действительно думает, что с его небесно связующим духовным массивом можно так легко справиться? «Ломайся», — я сказал. Чрезмерно агрессивное нападение Мучина было тем, что Ся Хуан не мог вынести. Если бы он действительно нарушил центральную область духовного массива Ся Хуана, он бы сильно пострадал. Поэтому в тот момент он уже не мог продолжать оставаться спокойным и собранным. Быстро сменяя печати, образованные духовной энергией гигантские змеи резко сходились вместе, прежде чем превратиться в три гигантских змеиных диска. Когда засиял духовный свет, от них начали исходить мощные колебания энергии. Бах! Пугающие ударные волны взрывающихся лотосов яростно разбивались об трех гигантских змеиных диска. Духовные бури вырвались наружу, и энергия, содержащаяся в них, сила хаоса и разрушения до такой степени, что вся горная вершина слегка задрожала. Мощные потоки энергии, исходящие с обеих сторон, яростно сталкивались друг с другом. В этот момент на красивом лице Мучина появилось торжественное выражение. Черные и белые духовные энергии, слившись друг с другом, хлынули из его тела подобно бурному речному потоку, прежде чем устремиться к местам столкновения подобно волне, пытаясь уничтожить гигантские змеиные диски, которые преграждали путь его взрывающимся черным лотосом. Хаем! В этот момент Ся Хуан уже поднялся на ноги, холодное выражение зависло на его лице, а глаза ярко блестели, когда он смотрел прямо на Мучина. Поразительные звуки вырвались из небесного связующего духовного массива. Плотный духовный туман, присутствующий в массиве, вдруг вырвался и окутал все пространство вокруг Мучина, затмевая небо и землю. Он хотел активировать всю силу небесного духовного массива, чтобы подавить Мучина. Бах! Когда вся мощь небесного связующего духовного массива начала стремительно приближаться к Мучину, все заметили, как атаки черных лотосов были не способны захватить или расчистить территорию от тумана. Столкнувшись с духовным энергетическим давлением, которая скрывала небо, покрывала землю и подавляла их, они были быстро отозваны назад. Некоторые люди начали вздыхать с сожалением. Даже несмотря на то, что Мучен создал три мощных духовных массива, судя по всему, он все еще не мог противостоять массиву Ся Хуана. Лица Ся Хуана и остальных были покрыты торжественными выражениями, а их глаза были полны торжественности. Прекрасные глаза Лоли были прикованы к этому противостоянию, происходящему внутри массива, прежде чем слабо засверкали. Мучен больше не может держаться. Заметив эту сцену, сказала Уиньинь, кусая губы. Глаза Улина сузились, когда он уставился на духовный массив и происходившее в нем. Глубоко задумавшись на некоторое время, он продолжал качать головой, хотя и не произнес ни слова. Бах! Атаки со стороны черных лотосов были полностью подавлены безграничной духовной энергией, прежде чем, наконец, окончательно взорвались. Сильная дрожь пробежала по телу Мучена в тот самый момент, и он поспешно сделал десяток шагов назад, с легкими признаками того, что его духовная энергия находилась в беспорядочном состоянии. «Похоже, ты действительно так наивен, чтобы использовать эту слабую технику для борьбы с моим духовным массивом». Видя это, Сяохуан не мог удержаться от насмешки, в то время как осколок удовлетворения хлынул в его сердце. «Да неужели?» Услышав его заявление, Мучен поднял голову и рассмеялся, его улыбка казалась несколько странной. «Хэмэмэм». Как только Мучен улыбнулся, ослепительное сияние внезапно вспыхнуло по всей местности вокруг. Когда все оглянулись, они увидели духовные массивы размером примерно в дюжину метров, выходящие на поверхность. Ряды этих массивов были невысокими, однако их отличало то, что их было невероятное количество. Быстро обволакиваясь и вращаясь, они, казалось, образовывали небольшие клетки, заключая безграничную духовную энергию в небесном связующем духовном массиве. За короткий промежуток времени в десяток вдохов, духовный туман внутри небесного связующего духовного массива быстро рассеялся, большое число малых духовных массивов фактически запечатало духовную энергию массива Сяохуана. Какой хороший метод! Глаза бесчисленных мастеров, наблюдавших за этой зрелищной схваткой со стороны, яростно загорелись, не в силах сдержать криков изумления. Три демонических духовных массива лотоса, организованные Мученом, казалось, были просто приманкой для отвлечения внимания. Он намеренно заманил Сяохуана, чтобы использовать духовную энергию небесного массива и окружив поймать его, в то же время создавая эти небольшие духовные массивы в темноте. Они не обладали большой силой и не нанесли бы много урона, если бы их использовали для проведения атак, но Мучен использовал их весьма изобретательно. Вместо того, чтобы использовать их в качестве наступательных массивов, он невероятным образом использовал их в качестве клеток, которая запирала в них духовные энергии. Шок появился на лице Сяохуана, когда он увидел эту сцену перед собой, с ужасом, вспыхнувшим в его глазах. Тем не менее, он быстро восстановил свою ясность ума и хладнокровие, прежде чем сжал зубы и холодно прорычал. «Думаешь, что можешь разделить и рассеять духовную энергию в моем массиве?» Очередная тщетная попытка. Взмахнув рукавом, пойманная в ловушку духовная энергия мгновенно закружилась и стала разрастаться, бешено бросаясь на небольшие духовные массивы Мучена. Под безудержным грохотом эти небольшие массивы начали быстро балансировать на грани разрушения. Очевидно, они смогли бы продержаться достаточно долго. Ха-ха. Видя это, Мучен не оказал никакого сопротивления вообще. Напротив, он лишь слегка рассмеялся в ответ. Пристально глядя прямо на Сяохуана, он сказал, «Я и не планировал разбивать ваш массив вот так. Однако, возможно, вы что-то упустили из виду, отчаянно следя за мной и стараясь подавить меня всеми силами». Говоря это, Мучен протянул свой палец и дал легкий щелчок к глубинам духовного массива Сяохуана. Видя это, Сяохуан, казалось, думал о чем-то, и выражение его лица вдруг исказилось в ярости. Он поспешно повернул голову, прежде чем все его тело неудержимо задрожало. Все потому, что плотный духовный туман, который изначально присутствовал в глубинах его духовного массива, неожиданно рассеялся. Как только это произошло, фигура прекрасной девушки, одетая в золотые боевые доспехи с золотым боевым копьем в руке, начала медленно проясняться. В этот момент холодное выражение ее лица увидели все наблюдавшие в области, заставляя трепетать их сердца. Это была Вэнь Цинсюань, глава 558, спасение прекрасного, Хуа. Прекрасная фигура Вэнь Цинсюань появилась в духовном массиве, сопровождаемая громким грохотанием, раскатом пронесшимся по всему региону. Все взгляды были устремлены лишь к ней, только для того, чтобы увидеть то, что казалось светящимися духовными энергетическими волнами, обернутыми вокруг ее тела. Эти светящиеся волны, казалось, связали и крепко сковывали ее тело, не позволяя высвободиться от них. Однако теперь, эти волны, сковывающие девушку, стали постепенно тускнеть и ослабевать. За спиной Вэнь Цинсюань стояла еще дюжина персон, Все они были милыми и изящными молодыми девушками. Это и были члены духовной академии Мириад Феникса, пристальные взгляды которых были прикованы к телу Вэнь Цинсюань. Когда все заметили резко ослабленные светящиеся духовные энергетические волны, это повергло их разумы и сердца в глубокий шок. Взгляды присутствующих бегали от прекрасной девушки к Мучину и обратно. Только тогда они поняли, в чем именно состоял план Мучина. Он специально заставил Сяохуана использовать все свои сильнейшие техники, активировать всю мощь своего духовного массива, только для того, чтобы разобраться с ним. Мучен точно так же, как и Вэнь Цинсюань, были пойманы в ловушку духовного массива Сяохуана. Он успешно поймал Вэнь Цинсюань в ловушку, но чтобы добиться этого, ему пришлось затратить огромное количество энергии на подавление столь сильной девушки. Кроме всего прочего, ему пришлось также бороться с Мучином, а потому было неизбежно, что Сяохуан ослабит бдительность по отношению к Вэнь Цинсюань. Это в свою очередь сделало слабее окутавшие волны энергии, сдерживающие девушку. Кем была Вэнь Цинсюань? Бывший первый номер из рейтинга, а на данный момент занимала лишь третье место. Сила, которой она обладала, была на таком уровне, что даже нынешний первый номер в рейтинге, Цзи Сюань, не осмелился бы недооценивать девушку ни на секунду. Но на этот раз была причина, по которой она была поймана в ловушку, так как план Сяохуана заключался в использовании членов ее группы, чтобы удерживать их всех. Если бы не они, то никто бы не поверил, что Сяохуан действительно смог бы справиться с Вэнь Цинсюань самостоятельно. Поэтому, как только Вэнь Цинсюань вырвется из массива, положение, в котором окажется Сяохуан, определенно будет не из лучших. Очевидно, что с самого начала у Мучина уже был именно этот план в голове. Ублюдок. Гримаса ярости и страха, наконец, хлынула из холодного и равнодушного лица Сяохуана. План Мучина был действительно хитрым оппонентом, спутав все карты Сяохуана в одно мгновение. Он, казалось, физически ощущал холодный, пристальный взгляд, стреляющий из красивых глаз Вэнь Цинсюань. Очевидно, прекрасная девушка испытывала подлинное чувство ненависти к Сяохуану. Чувствуя это, он бросил свирепый взгляд на Мучина, прежде чем поспешно поменял печать в руке, желая активировать силу небесного связующего массива, чтобы снова поймать и удержать Вэнь Цинсюань. В конце концов, по сравнению с ней, проще было бы иметь дело с Мучином. Однако в этот момент большая часть духовной энергии его массива была захвачена массивами, организованными Мучином. Даже при том, что они были практически разрушены, множество массивов продолжали удерживать энергию Сяохуана. Когда Сяохуан поспешно активировал духовную энергию, Вэнь Цинсюань бросила на него леденящий взгляд своих прекрасных глаз. В следующее мгновение, с движением ее красивой фигуры, яркий и сверкающий золотой свет начал ярко сиять вокруг, в то время как громкий крик Феникса, казалось, раздался на горизонте.